62. Тед уже сколько-то не был у отца дома, но заехал доложить пантерам, как у Марти дела. Тем временем помер Танго, с виду самый бодрый из них. Сердце лопнуло во сне. Смерть, сука, забирает, как попало. Тед представил Танго Сэма у небесных врат, или, вернее, у адских, со словами «Люцифер, князь тьмы, владыка подземного царства, сатана, экой ты красный да громадный, одолжи полтинник». Тед заглянул в дом к отцу. Теперь тут было как в музее, как в мавзолее. Захотелось что-нибудь отсюда забрать, что-нибудь из прошлого, что-то из чего он, Тед, происходит. Но сначала надо постричься.